Вот твои деньги. И если передумаешь, то дай знать, я не поскуплюсь. Хитро улыбнувшись, произнес Кайлер. Что-то тут явно нечисто. Только вот что, поблагодарив кузнеца, я направился к старейшине. Тот опять чистил картошку и о чем-то напряженно думал. «Вас что-то тревожит?» – вопросил я у старика. «Ощущение свободы и чистоты. Я от него отвык. Спасибо, герой. Без тебя мы бы тут загнулись», – выдохнул старик. «Ага, мне несложно. Обращайтесь. Вот ваша награда». Старик протянул мне мешочек с монетками. «А вот ваша». Я вытащил из мешка уродливую голову демона и положил на стол. «Ебать мои старые костыли! Что это?» – завопил старейшина и повалился со стула. «Голова демона», – ответил я. «Но зачем она мне?» – с ужасом вопросил старик. «Как же? А как бы вы поняли, что я всех убил? Ты дурак, мы в любом случае почувствовали бы, господи». «Ладно, старик, всего тебе доброго». Я схватил мешок с монетами, махнул рукой на прощание и поспешил удалиться из дома. «Эй, забери это, забери», – верещал старик, но мне было как-то похер. Задание выполнил, совсем разобрался. Теперь надо выйти из деревни и телепортироваться. «Глухой, что ли?» Старик догнал меня и всучил голову обратно. «Это не смешно». «Да ладно, ладно», я пожал плечами, принял подарок обратно и направился дальше. «Придурок», — крикнул старейшина мне вслед. «Ну и неблагодарные же они. Я их от нечисти спас, а они...» «Ладно, это нюансы работы». Насвистывая лунную сонату, я благополучно вышел из деревни, как меня вновь кто-то окликнул. «Герой, подожди». «А?» Я обернулся и увидел Эмилию. Она неслась так быстро, что ее бидоны беспорядочно сотрясались, словно цунами в океане. «Герой, возьми меня с собой». Она схватила меня за руку и печально взглянула прямо в глаза. «Прошу, мне будет плохо без тебя. Куда взять? В гильдию? Ау!» Я сделал серьезную мину и на пафосе произнес. «Прости, милая, но меня ждет дорога, полная опасных приключений. Увы, я не хочу, чтобы ты плакала, когда меня не станет. Да и гильдия, это очень страшное место. Там убийцы и грубые авантюристы. Это явно не место для таких потрясающих девушек, как ты. Но я так хочу пойти с тобой. Прости, но нет, твоя судьба не в гильдии. Она здесь. Скоро ты встретишь свою истинную любовь, а я так и буду жить с разбитым сердцем. Я очень хочу остаться с тобой, но, увы, не могу. Прими это в знак нашей любви». Я протянул девушке окровавленную голову демона. «Что это такое?» Поморщившись, вопросила Эмилия. «Это символ. Символ нашей с тобой любви. Береги его. Я буду хранить его». Девушка прижала голову демона к груди. «Я хочу, чтобы ты вернулся ко мне. Возможно, судьба нас еще сведет. Я желаю тебе только счастья. Прощай». Вытащив сверток портала, я произнес заклинание, зажмурился и вошел в ярко-синее пламя. Когда я открыл глаза и огляделся, то с облегчением понял, что наконец-то попал в гильдию. Не думал, что для меня будет таким облегчением прибыть сюда вновь. «Ну что, набегался?» — усмехнувшись, вопросил Шмык. «О, да, это было нечто. Тогда по-бырому разбирайся с вопросами, немного передохни и дуй ко мне. Всплыло новое дело, специально для тебя, что-то стоящее, воистину. Теперь-то мы точно утонем в золоте. Хе-хе-хе». Глава 35. «Да, я сын маминой подруги, и что?» Часть 7. «То есть ты хочешь сказать, что ты нагло просрал зуб?» Лейк даже не поднял взгляда, наблюдая в свой микроскоп за какими-то неизведанными для меня реакциями. «Ну, я бы не сказала, что я его прям потерял», — виновато улыбнувшись, произнес я. «Просто так получилось, и я оставил его на поле боя». «На поле боя он его оставил. И как ты его применил?» «Дело в том, что на кладбище тусовался мощный демон. Перчатка не смогла пробить его атаку». «Каким же это образом?» «Я слышал россказни, что бродит внизу о твоих, КХМ, уникальных способностях. Вроде с одного удара можно любую дичь вырубить». «Нет, я тоже так думал. Но на этот раз все вышло совсем иначе». «Хорошо, расскажи, что случилось?» Лейт наконец-то оторвался от своего микроскопа и внимательно взглянул на меня. Синпай обратил на меня внимание. «Ачивка открыта. В общем, я, как и всегда, произнес заклинание активации. Кулаки загорелись, я подбежал к демону и долбанул его по броне, но меня отшвырнуло». «Прикинь, отшвырнуло после удара или до?» «После. ХММ. Заклятие спектрального удара. Интересно, а где сейчас эти доспехи?» «Ничего не понял насчет удара, а доспехи у меня в сундуке. Похоже, ты притараканил сюда очень мощную и очень уникальную штуку. Если ты принесешь ее мне, то мы сможем более подробно изучить и понять, как это можно использовать. Спектральный удар, его еще называют реверс-скиллом. Когда ты наносишь урон противнику, то его доспехи как бы перенаправляют удар обратно в тебя. Смекаешь? Ну, в целом да. Отбросило то меня нехило. Значит, повезло, что отражение было неточечным. Иначе был бы эффект пушечного ядра. Пушки. У вас есть пушки. Малый, у нас и не такое тут есть. Значит так, за потерю зуба с тебя будет штраф. Ты выполнишь одно мое задание совершенно бесплатно. Блин. Но хорошая новость. Я смогу вернуть тебе способность призыва боевых гномов-пидорасов. Вот это улет. Многие авантюристы. Лид встал со стула и направился к небольшому шкафу. Могут добавлять себе уникальные навыки, без магических вещей. Не нужно таскать с собой кучу амулетов, колец и артефактов, типа зуба дракона. Можно все сделать гораздо проще. И каким же образом? Ну смотри, Лид вытащил коробочку из красного дерева, что нельзя смыть с тела человека. Ну, не знаю. Там, грехи, нет, тупорылый, нельзя смыть наколку. Наколку, это рисунки под кожей, я правильно понимаю, сглотнув, вопросил я. Именно, друг мой, Лид вытащил из коробочки белый ножик с очень маленьким лезвием. Это, скорее, что-то вроде скальпеля, а также баночку чернил. То есть, ты хочешь сделать мне наколку, ты опять проявляешь чудеса сообразительности, Вайс, это не может не радовать. Лид подошел ко мне и поставил набор рядом. Многие авантюристы имеют по всему телу кучу наколок, но ты их не увидишь, потому что это их уникальные навыки. Это секретная информация для всех, ибо козыри никому не показывают во время игры. Поэтому мы нанесем на тебя этот навык и ты сможешь спокойно использовать его во время битвы. Восхитительно. Но, у меня очень нежная кожа. Надо бы подумать, куда, если честно, то я всегда был против этих наколок. Да-да, возможно сейчас это все красиво и модно. Но через несколько лет начнет выцветать, растягиваться и еще много чего. Сразу вспоминается история про моего покойного деда. Он был настоящим моряком, жил почти всю свою жизнь в Мурманске. Так вот, он по молодости, еще когда на Дальнем Востоке с японцами воевал, сделал себе татуху на руке. Там была русалка, красивая такая. Я видел старинные фотографии, так тому мастеру надо было руку пожать от души. Но, как и свой хозяин, русалка со временем потолстела, растянулась и стала намного страшнее. Не-не, я сейчас ни в коем случае не хотел задеть дедушку. Он был клевый чувак, но вот русалка. Боже упаси такое увидеть ночью. Но это не самое главное. Мне не внушали доверия все эти зудящие иглы, и в особенности этот скальпель. Черт его не знает, где он побывал. «Боишься?» – вопросил Лейд, копошась в книгах. «Я то, не, какой там?» «Мне неведом страх, это хорошо, аппа». «Вот она». Лид вытащил книгу в кожаном переплете и подошел ко мне. «Магические наколки, серьезная вещь. Чернила, которыми они делаются, зачаровываются мощнейшими заклятиями. Такое, как говорится, не вырубишь топором. Но это не проблема. Жизнь авантюриста столь коротка, что даже и не заметишь». «Спасибо», обнадежил. «Ну что же, ави мне, начнем». Лид натянул перчатки, смазал мою руку вонючей жидкостью, и обмакнув скальпель в чернила, начал. Я слышал хруст собственной кожи. Как же это было больно. Он резал, резал. Я лишь зажмурил глаза, пытаясь не шлепнуться в обморок. Не, ну а что, я видел много всякого дерьма в этом мире. Но чтобы меня вот так в открытую резали. Готово. Заключил Лейт и приложил к моей кровоточащей ране белую салфетку. И что там? Погоди. Чернила сейчас начнут заживлять рану. Начнут зажив. Ай, блять, что, щипит? Усмехнувшись, вопросил Лейд. Да просто пиздец. Как? Ну, я не твоя мамуля, дуть не буду. Так что терпи. Бля, горит. Да что ты разорался, как баба во время первой брачной ночи? А, успокойся. Вот если тебя поймают гоблины и захотят с тобой поиграть, там будет больно. А тут, крепись, как будто комарик укусил. Не комарик, а комареющие. Возможно, сейчас все должно закончиться. Ай, фух, жгучая боль утихла. Фух, как хорошо. Ну вот видишь, Лид убрал салфетку и я увидел симпатичный символ на руке. Он был маленьким, всего сантиметра два, чуть ниже большого пальца. А ничего, что он на видном месте? Вопросил я. Ну ты же у нас в перчатках, верно? Да и это очень редкий навык. Я был удивлен, когда узнал, что он тебе подошел. Удивлен, Ну да, в нашей работе как, без экспериментов на живом примере особо то и не выйдет узнать. Так что скажи спасибо всем богам, что все сработало. Ты использовал меня, как лабораторную мышь. Не совсем. Я использовал тебя, как лабораторного авантюриста. Совсем охерел. Ой, к чему все эти разбирательства? А, темная магия, она такая. Либо да, либо нет. Все четко. Никаких «если бы», в отличие от светлой магии. Так что довольствуйся уникальным навыком. Понял? Лейт надменно усмехнулся и направился к столу. В благодарность за опыт, чтобы ты сильно не переживал, мы можем посмотреть, какие еще способности у тебя есть в потенциале. Идет, а во, а это правда можно посмотреть, именно. Так что сейчас увидим, с чем ты пойдешь на следующий квест. А-а-а, я весь во внимании. Глава 36. Да, я сын маминой подруги, и что? Часть 8. Доска-компонат, универсальное средство для того, чтобы определить совместимость авантюриста и уникальных навыков. Лейт рассказал, что подобные доски являются большой редкостью, и выпущены они были 200 лет назад в количестве 5 штук. Из-за своей уникальности, компонаты быстро разлетелись по разным мирам. Сколько штук осталось в этом мире, никто не знал. Значит так, я вновь уселся на табурет. Вот давай сейчас без твоих этих выпендреживаний. Просто скажи, как делать. Окей, не понимаю, что обозначает выпендреживаний. Это какое-то заклинание? Если да, то его автор, скорее, блаженный бабуин. Бросил Лейт в ответ, что-то записывая совиным пером на пергаменте. Я имею в виду, что тужиться я больше не буду. Не хочу участвовать в твоих шутках. Да ладно, я думал, тебе понравилось. Лейт все подготовил и поставил доску возле меня. Ну давай, клади руку. Я не буду тужиться. Да кто сказал, что надо тужиться? Лейт возмущенно взглянул на меня, а затем опустил глаза. Если честно, на этот раз, я хотел, чтобы ты подул. Ну, в общем ладно. Я рад, что коэффициент твоего интеллекта растет. Сейчас я произнесу заклинание и мы все увидим. Хорошо, Иммодиус. Воскликнул Лейт и доска начала светиться. Что за заклинание? Похоже на название таблеток. Иероглифы, что были начертаны зачарованным клинком, стали испускать золотистые частицы в воздух. Руке было приятно и тепло. И когда появятся навыки? Вопросил я. Терпение, мой друг. Всему свое время. Строго ответил Лейт, внимательно глядя на доску. Когда письмена начали выпускать частицы синего оттенка, архимаг взял пергамент и произнес. Дай-ка мне вторую руку. Все равно без дела висит. А, на. Я протянул руку, и Лейт долбанул по ней ножом. Острая боль обожгла мою ладонь, и вниз начала капать кровь. Ты че творишь? Так надо. Лейт подставил пергамент. Капельки крови начали собираться и образовывать символ в виде круга и разных иероглифов. Это персональная карта навыков. Пока на ней ничего нет. Но если мы прислоним ее к компонаду, то тут будет огромное количество информации. Смотри. Лейт ловко прислонила кусок пергамента к доске, и вот тут началось самое интересное. Моя рука, словно бы, начала врастать в поверхность доски. Я пробовал дергать, но она не вытаскивалась. Она прирастает. Это нормально. В нашем мире нет понятия нормально или нет. Тут все странно и необычно. Просто свыкнись с этим фактом. Урандан Палатика. Лейт щелкнул пальцами и пергамент загорелся, а затем вспыхнул яркой вспышкой и все резко потухло. Моя рука наконец отлипла и я прижал ее к себе. На месте сгоревшей бумажонки лежала небольшая книжка. Что это? Твоя персональная карта навыков. Лейт взял книгу и пролистал ее. А во, очень недурно. Так, и что мы можем сделать следующим? Что-нибудь, что поможет мне рубить монстров. Тогда, как насчет проклятого клыка? Что это? Вот, Лейт показал мне книгу. На страничке был нарисован человек, его рука была покрыта наколками. Потом, что-то было написано не по-русски, и следующий рисунок показывал, как из руки вылезают два когтя, типа «Росомаха», что ли, как оно работает. Внутри меня что-то прорастет? Нет, это энергетические когти. Прочность и острота невероятны. Делаем, опять наколка, верно, друг мой, без них никуда. Ладно, я обреченно вздохнул и подставил руку. Давай наноси. Потирая обожженную новой татуировкой руку, я направлялся в местную столовку. Надо было обсудить следующее дело. Мимо меня пронеслась Винс с толпой бомжей и парочкой вменяемых новичков. Даже не поздоровалась. Ну да ладно, видимо, кому-то дико не нравится, когда не позволяют жрать что ни попадая. С этим мы еще потом разберемся. А в столовке было шумно. Народу сегодня много. Все о чем-то шепчутся, а кто-то в открытую галдит. Интересно, что случилось? Может, праздник какой? Взяв филе индейки с листьями свежего салата, я направился к Шмыгу, что сидел за столом и напряженно изучал пергамент. «Здоровенький, сэр Ланнистер». Поздоровался я и присел рядом. «Что на повестке дня?» «Город Арканер», — сухо ответил карлик. «Что-то знакомое». «Именно, это город авантюристов. Он совсем рядом с тем кладбищем, в котором ты убил демона». «Ах да, старейшина деревни о нем рассказывал. И что с ним?» «Так вот, у одного нашего друга есть дочь. Она авантюристка. Кейси Брус. Не скажу, что она уникальна или обладает совершенными боевыми качествами. В общем, с детства она увлекалась историями про монстров и авантюристов. Неспокойная молодая голова в итоге повлияла. Девушка стала авантюристкой. Отец очень могущественный, смог приставить к ней охрану. Под видом новичков рядом с Кейси всегда ходили громилы высокого ранга. Увы и ах, Кейси очень сблизилась с ними и во время одной из попоек. Они жестко трахнули ее во все щели. Нет, они рассказали ей правду. И что она, Кейси, была вне себя от гнева, перехитрила их и сбежала в Арканер. Говорила, что ей нужны были одиночные квесты, мол, так она свою истинную силу проверит. Но, сперва от нее были письма. Она ходила с группой авантюристов по местным данжам, таким, низкоуровневым. Но затем письма резко прекратились. Отец места себе не находил. Окей, то есть теперь мне надо будет найти ее там? Верно мыслишь. Дело важное, и на тебя поставлено очень много. Выясни, с кем она ходила в рейды, а затем разыщи и ее саму. Учти, дело очень важное. А если я не найду ее, у нас у всех будут проблемы, Вайс, очень-очень большие проблемы. Сухо произнес карлик, и мне стало не по душе. Кажется, впервые за все время здесь придется напрячь мозги. Глава 37. Пустоши Арканера. Часть 1. Гильдия остановилась слишком далеко от города, поэтому я приготовился к небольшой прогулке. Прикрепив мешок для шмота, я уж хотел спускаться, как вдруг меня окликнул Шмыг. «Эй, солдат, погоди, что такое?» Обернувшись, вопросил я и увидел, как карлик ведет за руку мою ночную эльфийку. Она дико раскраснелась и отводила взгляд. «Смущается? Интересно, почему?» «Тут приказ сверху пришел. Даем тебе в помощь вот эту прелесть». Карлик подтолкнул ко мне эльфийку. «Это Латифа. Она самый грозный убийца в Сардаке. Так что с ней ты точно будешь в безопасности. Зачем мне помощь? Это же одиночный квест. Не хочу я делить награду с какой-то ванильной пиздой, что походу будет в роли мощного якоря. Убийца? Чего убийца? Моей эрекции? Ну уж нет, так дело не пойдет. Поверь, сынок, Арканер – место смерти и скорби. Там куча алчущих живодеров, что в любой момент могут вставить нож в спину. Причем просто так, из скуки. То есть вы хотите отправить на убой вместе со мной эту прелесть?» Я взял эльфийку за руку и, заглянув ей в глаза, ласково произнес: «Милая, я не позволю тебе идти со мной. Дорога полна опасных приключений. Я не смогу жить дальше, если ты умрешь на моих глазах». «Ах», — девушка покраснела и обмякла на моих руках с блаженной улыбкой. «Бля, да что с ней? Чую якорь. Якорь весом в тонну. Нет, две. Вообще-то, она прайм», — сухо произнес карлик. «Так что скорее ты умрешь на ее руках, нежели наоборот». «Что?» Эльфийка резко вскочила. «Я очень ответственная, мистер Шмыг. Я ни за что не дам своего подопечного в обиду. Правильный настрой. Ладно, Латифа. Прошу, позаботься о нем. Ладно, способный парень. У него тут большое будущее». «С радостью». Девушка вытянулась по струнке, а затем схватила меня за руку. «Я буду оберегать тебя всеми силами». «Спасибо, конечно». Я отпихнул эльфийку и, подойдя к карлику, тихонько прошептал: «А награду-то с ней делить?» «Она вызвалась бесплатно», — так же тихо ответил Шмыг. «Заебись». Я ударил ногами в прыжке. «Все, дорогая, нам пора в путь». «Да, мил. В смысле, Вайс Бурерожденный. Я иду». Эльфийка, словно поднятая бабочками в животе, направилась за мной. «Прайм, значит? Ну, хорошо. Пускай идет со мной. Будет кому таскать шмот. Хе-хе-хе». Дорога до Арканера пролегала через небольшой лес. Он тонким кольцом окружал огромные стены города. Меня это немного напрягло. Зато Латифа беспечно кружилась вокруг меня, напевая странную, но очень красивую песню на непонятном языке. Я на ее месте не был бы так обрадован. Что-то в этом лесе есть. Я это прям чувствую. Если там опять какая-нибудь мерзость, то есть хорошая возможность опробовать проклятый коготь. Как только мы ступили на тропу, что зигзагами прыгало между молодых елок, я сразу почувствовал холодный ветерок. Ох, недобрым веет, о, недобрым. На всякий случай вытащив клинок, я пошел вперед. Не хочу, чтобы блондиночка забрала себе весь опыт и шмот. Погоди, Латифа схватила меня за плечо и обогнала. Тут опасно, могут быть монстры не твоего ранга. Не моего, удивленно вопросил я. Именно, это необычный трек, что подбирается чернокнижником. Это вход в Арканер. Сюда новичкам путь заказан, зловеще произнесла эльфийка. Бля, да че она гонит, полюбосик хочет легкого шмота и опыта, надо ее слить. О, ты слышала, испуганно произнес я и прижался к ней. Что там, вон, в тех кустах, нет, там что-то есть, не знаю. Латифа, проверь пожалуйста, мне страшно. Да, мил, Вайс, я сейчас все проверю, ничего не бойся. Девушка убежала по указанному мной направлению, а я двинул вперед. Хе-хе-хе, наебали златовласку. Ки-ки-ки-ки, заверещало что-то рядом со мной. Я аж отпрыгнул от неожиданности. Проклятый коготь, воскликнул я. Рука тут же засветилась синими иероглифами, и из кулака вылезло два светящихся голубых лезвия. Не, у Лагана поменьше будут. А из кустов тем временем выползали странные существа. Сперва их можно было принять за заблудившихся авантюристов, но, если присмотреться, то можно увидеть, что вместо глаз бельма, а кожа серая, уродливая такая. Ки-ки-ки-ки, вновь проверещало нечто совсем рядом со мной. Авантюристы вытянули руки вперед и медленно пошли на меня. Бля, да это же настоящие зомби, не те, что были на первом треке. Это были настоящие ожившие мертвецы. Разогнавшись, я пронзил первого в живот и вниз начали выпадать кишки. В мой нос ударил мощный запах гнили. Господи, да что же все так мерзко-то? Провернув когти, я вытащил их, но зомби продолжал идти на меня. Тогда придется прибегнуть к закону фильмов о зомби-апокалипсисе номер 332. Не можешь кого-то убить, а снеси к ебеням башку. Точно поможет. Размахнувшись, я снес зомбарю голову и на меня начала брызгать холодная густая жижа. Ужас какой. Труп медленно повалился на землю. Что же, еще пять. Я разогнался и снес им всем головы. Лут валился только в путь, но... Кусты вновь зашевелились и оттуда на меня начали выходить новые порции зомби. Самое страшное, что они выходили отовсюду, заключая меня в смертельный круг. Ну все, ловушка захлопнулась. Неужели я тут так и помру? Нет, этого не будет. Я сжал кулаки, и набрав полную грудь пропитанного запахом гнили воздуха, бросился в атаку. Нглу им глу на вхтулху эрлайху гахнаглхтагн. За некрономикон, суки. Глава 38. Пустоши Арканера. Часть 2. Угрозы, насмешки, короны примеряют пешки. На лицах отметки, что все они марионетки. Эй, куклы, бегите, ешьте меня. Вот он я, король и шут. Итак, я оказался в полной жопе. Меня окружала армия зловещих мертвецов, что, судя по всему, была изготовлена из былых авантюристов. Что же, это, конечно, интересно, но, блять, неужели меня сейчас захавают? Я пытался принять факт того, что исключить эльфийку из пати было плохой идеей, но не мог. Мои идеи не бывают плохими. Жадность Фрей разгубила, пока что я живой, и уверен на 115, что это не конец. Итак, какие варианты, Ковальски? А, сейчас сабли наголо, из кустов выбежит эльфийка и всех порубит. Б, придут авантюристы, что проходили мимо и помогут мне. В, я наконец включу рациональное мышление и призову боевых гномов-пидорасов. С, начнется бомж-обстрел. Что-то из этого точно должно произойти. Я продолжал отмахиваться от подступающих зомби светящимися клинками из руки. Но, что-то мне подсказывало, что это только начало, и в кустах их прячется еще туева хуча. Блин, ну, хоть что-нибудь. Я был бы рад даже бомж-обстрелу, но, на небе не тучки. Печально, это уже перерастает из жопы в пиздец, а из пиздеца, в пиздеца коины. Это высший уровень пиздеца, чтобы было понятно. Из кустов опять раздался этот жуткий звук ки-ки-ки. Зомби резко остановились и, развернувшись, начали расходиться в разные стороны. Эй, погодите, вы что все? Мертвяки исчезли так же быстро, как и появились. Зато из кустов на меня вышел. Бля, я сперва даже не понял, что это. В общем, если в двух словах, то... Это был старик, он был одет в шкуры животных, а в руках держал посох, с набалдашником из человеческих черепов. Его измученное лицо украшала жуткая черная борода, в которой были вплетены трупы маленьких птичек. «Жесть какая! Ты!» – прошипел он и указал на меня сухим пальцем с проросшим желтым ногтем. «Ты! Путешественник! Можно и так сказать! Чего надо, папаша?» Я почувствовал огромную силу. Баланс был нарушен. «Откуда ты?» – продолжал старик, глядя на меня своими усталыми глазами. «Я из гильдии. А-а-а! Так вот куда тебя послали. Скажи, какова твоя цель? Что ты хочешь от нашего мира?» «Погоди, погоди, чувак», я поднял руки вверх. «С чего ты решил, что я не из этого мира? Когда боги посылают своих избранников, все вокруг, в том числе и энергия, которая окружает все живое, меняются. Это как если бы в пресную воду добавили соль. Твой запах, он повсюду. Хорошо, если ты такой умный, то может ты мне ответишь, зачем меня могли послать? О, вариантов может быть много. Пойдем со мной». Старик поманил меня за собой. «Эх, не хочется лезть на такую страсть, но, быть может, он подскажет мне, кто же является настоящим хозяином этих перчаток. Я хочу ответов. Хочу знать, кто насильно вычеркнул меня из моего мира и поселил в этот, как растение, росток которого выдергивают из горшка и переселяют в другой. Я тут чужой, это ясно понятно, и смысл своего перемещения я не знаю, что не может не выбешивать». Проходя через довольно густой лес, я слушал мелодию птиц и хруст веток под ногами. Старик все это время что-то невнятно бубнил себе под нос. Ох, какой обалденный запах леса после дождя. Невероятно хорошо. Навевает воспоминания, как раньше, когда я был маленьким, с родителями ездили за грибами. Бродишь по лесу, ищешь и потом, тебя переполняет такой дикий азарт, когда находишь съедобный гриб. Хотя, я никогда не любил грибы. Какой-то слишком вычурный у них вкус. Так вот, мы со стариком прочипали еще метров 300 по кустам и непролазному лесу. Одно радовало, тут нет насекомых. Иначе, я бы точно загнулся. Ненавижу этих мелких зудящих пидоров. Особенно летом, когда не можешь уснуть, а он летает и пиликает свою заунывную мелодию тебе в ухо. Мерзость, в общем. А тем временем, среди деревьев и кустов показалась ветхая хижина. Я бы даже назвал ее трущобой, или как там эти домишки из мусора называются. В общем, видок у нее был, мягко скажем, так себе. Видимо, ураганов здесь не бывает. Старик открыл дверь и позвал внутрь. Мда, внутри было еще хуже, чем снаружи. Все было завалено непонятно чем. Но что важнее, под потолком висели клетки. В них были, что это, бля, скелеты птиц? Ну не знаю, видимо забыл их покормить. Апогеем всего этого пиздеца была кровать, сделанная, судя по всему, из шкуры медведя. Интересно, на огне, в печи из камней, стоял большой котел. Над ним роились мухи, а из жуткого варева торчала лягушачья лапка. Мда, интересно, что он с этим варевом делает? Располагайся, избранный. Старик указал на шкуру медведя. Я сел, и не в силах больше ждать, спросил. Так зачем, как вы говорите, меня могли сюда прислать? О-о-о, боги бессмертные существа, что проживают эпохи напролет, словно дни, для них понятия времени, практически, не существует. А ты, как думаешь, чем будет заниматься бессмертное существо, чья власть не ограничена законами природы? Старик копошился среди склянок, как будто что-то искал. Развиваться? О, они уже имеют доступ ко всем загадкам Вселенной. Что они будут делать? После того, как все узнают, будут развивать миры? Не без этого, конечно, но для богов есть проблема куда глобальнее. И какая же? Скука. Старик взял с полки стеклянный сосуд, в котором был красный порошок, и поставил рядом со мной. Скука? Вы серьезно? Неужели боги маются от скуки? Поверь, когда ты имеешь бесконечный запас времени, скука будет твоим единственным врагом. Ну не знаю, и как это связано со мной. А вот сейчас, старик загадочно улыбнулся, я расскажу тебе то, от чего твой рассудок помутится. Великая тайна, что множество миллионов лет скрывали от нас звезды. Я слушаю. Вот же ж, заинтриговал, чертяка. Но приготовься, то, что ты узнаешь, может ввергнуть тебя в ужас. Да я понял, понял. Давай, говори уже. Тогда, я начну. Старик зажмурил глаза и приготовился рассказывать. Глава 39. Пустоши Арканера. Часть 3. Давным-давно, старик начал свой рассказ, в абсолютной пустоте вдруг появились они, боги. Кто-то говорит, что они дети угасшей звезды, кто-то сказал, что они и есть порождение абсолютной пустоты. Именно тогда началось мироздание. Сразу после их рождения, в ночном небе загорелось множество звезд. Каждая звезда – это новый мир. Боги породили множество рас, чтобы те смогли жить в своих мирах, но затем все пошло наперекосяк. Возможно, именно поэтому сейчас они умирают от скуки и решили сотворить. А ну не трожь его. Дверь отлетела и с воинственным криком в халупу залетела Латифа. Размахнувшись, она снесла старику голову, и на меня начал брызгать кровавый фонтан. Да твою ж мать! Когда обезглавленное тело старика повалилось на пол, я уже больше не мог сдержать гнев от разочарования. Латифа, твою мать, шальная же ты баба, какого хера снесла ему башку, а, совсем поехавшая. Прости, голос девушки дрогнул, а на глазах навернулись слезы. Я просто хотела тебя защитить. Защитить? От кого? От этого старика. Это Буас-людоед, в прошлом некромант, призыватель кукол. Они чем-то отдаленно похожи на зомби, но, я знаю, это не отменяет того факта, что я справился бы с ним сам. Прости, я просто хотела защитить тебя, дура. Я вытер с лица кровь, лишь бы шашкой помахать. Чапаев, блин, недоделанный. Прости, меня, эльфийка упала на колени и зарыдала. Ну, ебать ту Люсю, еще этого нам не хватало. Больше всего в этой жизни я ненавижу ящериц, налоги и плачущих баб. Ну вот хули она стонет, что я ей не так сказал. Взяла, снесла башку единственному, кто хоть как-то разбирается в ситуации. Теперь вот чем мне делать, ждать пока я, блять, прокачаюсь до прайма, чтобы заслужить аудиенции с темными магами. Сука, бесит. Я ударил кулаком по столу и направился к выходу. Латифа взглянула на меня глазами полными раскаяния. Ох, ну чего, злобно вопросил я. Ты, хлюп-хлюп, простишь меня, возможно, когда-нибудь. Погоди-ка, а это что? Я подошел к окровавленному столу и открыл сосуд с красным порошком. Принюхавшись, я понял, что это красный перец. Хэмэм, видать, старик любил поострее. Хорошо, допустим, старик был и правда людоед, но с другой стороны, неужели я бы ему не вломил? Ладно, не время разбираться, кто прав, а кто нет. Сейчас надо дуть в город. Че-че, что мне сделать, чтобы ты меня простил? Я готова на все, я потом тебе скажу. Хватит ныть и пойдем уже. Я поднял блондинку и мы вышли из халупы. Ну вот, информацию не узнал, зато теперь я весь в кровище. Сперва меня обрызгала жижа из куклы, а теперь еще кровище от старика. Ну прекрасно, что я могу сказать. Выйдя на тропу, я увидел множество валяющихся тел. Присмотревшись, я понял, что это и были те самые куклы. Видимо, после смерти хозяина они тоже отключились. Собрав немного лута, мы направились дальше, к городским вратам. Огромные мощные стены огораживали город от леса и простирающихся на многие километры пустошей. Подойдя к дверям, я постучал три раза. Открылось маленькое окошко и на меня выглянула пара злобных глаз. «Кто такие?» — строго вопросил голос. «Авантюристы из гильдии Сардак», — ответил я и гордо выпятил грудь. «А проходите». Дверь открылась и нас встретил горбун. «Просто ходит тут, всякие шпанюки, лишняя предосторожность не помешает. Времена нынче такие. Благодарю». Я всучил горбуну 2 эка, на что он посмотрел на меня, как на ненормального, но монетки быстро спрятал. «Видимо, тут не дают на чай. Ладно, учтем на будущее». Итак, нас приветствовал город Арканер. По сути, это была огромная крепость, ибо все дома были выполнены из серого кирпича, а в центре всего этого великолепия возвышался невероятной красоты замок со остроконечными башнями. Когда солнце освещало его, то казалось, словно бы стены становились белыми. Вот она, какая, магия иллюзии и мастерства отделочников. Народу здесь было много, шумно, даже слишком. Из-за большого количества лавок с продуктами питания и оружием, создавалось впечатление, словно мы прибыли на китайский рынок или что-то в этом роде. И главное, всюду были авантюристы. «Так, с чего бы начать?» – спросил я сам у себя. «Наверное, лучше начать с таверны», – произнесла Латифа. «С чего бы это?» – скорчив недовольную рожу, вопросил я. «Ну, потому что в таверне вечно сидит большое количество авантюристов и найти там информацию будет проще простого. Какая глупая, не имеющая никаких подтверждающих оснований, идея!» – недовольно фыркнул я. 5 минут спустя, а таверна была что надо, такое массивное здание. Судя по размерам, оно тут одно из самых популярных. Зайдя внутрь, я убедился в этом еще сильнее. Воздух был спертым. Всюду витал аромат перегара и вечного праздника жизни, в который изредка прокрадывались нотки запаха жженого воска от свечей. Всюду гуливанили авантюристы. Кто-то залипал в одиночестве с огромной кружкой эля, а кто-то сидел веселой компанией, и дико хохотал от очередной оказии во время рейда. Но больше всего мне понравились официантки. Это были фурри. О, нет-нет, я не фурри-эйп, просто они реально были симпатичные. Девушки-лисы в костюмах баварских официанток. Прям радуют глаз. Они ловко маневрировали среди столиков с огромными подносами. Нелегкая у них работа. Что тут еще сказать? Мы подошли к барной стойке, и вот тут началось самое интересное. «Чего желаете?» – вопросил огромный дед, что со скрипом поднялся, и, облокотившись руками на стойку, внимательно сверлил нас взглядом, да необычным. Один глаз был настоящий, а второй, чуть побольше, явно был искусственным. Он кружился в разные стороны, словно бы следил за кем-то еще. Жуткое зрелище. «Добрый день, на самом деле, мы тут ищем кое-кого». Я вытащил рисунок и положил на стойку. Кейси Брус исчезла здесь с месяц назад. Хэмэм, бармен внимательно посмотрел на картинку. Никого с такой внешностью не припоминаю. Да и вообще, это вам не королевский розыск. Люди сюда приходят, чтобы проветрить душу. А, может, накатите? Почему бы и нет? Латифа, что будешь? Я сегодня угощаю. Мне ничего не нужно. Спокойно ответила девушка. Окей, тем дешевле. А мне, небольшую порцию светлого эля. Без проблем. Триака, ох, и цены у вас, прям радуют глаз, смысла драть нет, некоторые сюда приходят запить горе утраты, сами понимаете, авантюристы народ такой, сегодня есть, а завтра нет, пожав плечами, ответил бармен и начал наливать мне пиво в керамическую кружку, я присел за стойку, Латифа устроилась рядышком, вот видишь, милая, а я говорил, что идея так себе, усмехнувшись, произнес я, принимая кружку. «Эй, Баргас!» Вдруг произнес голос совсем рядом. «Это мне? Походу кому-то придется ебнуть». Я развернулся и увидел грязного выпивоху, что сидел рядом и потягивал Элли с большой металлической кружки. «Чего надо?» Злобно вопросил я. «Тише, тише. Приятель, я пришел с миром». Усмехнувшись, ответил бродяга. «Мои уши донесли мне, что... Вы ищете Брус?» «Да, ищем. А тебе что-то известно?» «Хе-хе-хе». Кружка Эля, и я расскажу тебе про девчонку. Охерел, я встал и схватил его за плечо. Тише. Бармен нацелил на меня небольшой арбалет. Отпусти его, друг. Я не потерплю мордобоя в своей таверне. Ладно, ладно, я отпустил бродягу и сел на место. Брат, плесни-ка и этому тоже. За мой счет, а с тобой приятно иметь дело. Бродяга облизнулся и придвинулся ближе. Глава 40. Пустоши Арканера. Часть 4. Бродяга, с видом искушенного ценителя пива, повертел кружку в руках, а затем, почти залпом ее осушил, после чего поставил опустевший сосуд на стойку и смачно рыгнул. «Ты собираешься рассказывать или нет?» – строго вопросил я, не сводя с бродяги взгляда. «Да что ты такой суетливый?» – ухмыльнувшись, вопросил он. «Все же говорят, поспешишь и людей насмешишь. Слышь, филолог, я тут тебе пиво не от доброты душевной купил. Говори, что знаешь про Кейси». «Хе-хе-хе, строгий парень, ладно, я расскажу тебе про Кейси Брус. Знаете, добротная девка была, только вот был у нее изъян один, слишком много на себя брала». «Много брала, это ты к чему?» «Знаете, что авантюристы бывают разных видов, есть те, которые выступают на дорогу приключения из-за безнадеги, выбора у них нет, так вот, а есть те, которые становятся авантюристами, потому что их манит приключение и сокровища. Храбрость и глупость в нашем деле – две лучшие подруги. Кто же в своем-то уме пойдет монстров крушить, начиная с ржавого меча и деревянного щита из дубовой бочечной крышки? Это ж каким, извините меня, надо быть идиотом, чтобы согласиться, а ты мне тут давай зубы не заговаривай, а говори по сути. В общем, ваша Кейси была не от мира сего, вечно говорила про силу и опыт. Они для нее были чем-то вроде... Чем-то вроде, бродяга огляделся по сторонам и его взгляд прилип к кружке. Вот точно, для нее опыт и сила были, как, к примеру, для меня Иль. Она упивалась ими, и ей постоянно было мало. Когда я впервые увидел ее, то сразу понял, что баба принесет нам одни неприятности. Ты был с ней в пати? Пати? Что это такое? Отряд? Группа? Неважно. Ты ходил с ней в рейды? Да. Она сразу понравилась нашему лидеру, капитану Копински. Этот то своего не упустит. Они были очень похожи. Копински тоже любил вкус риска и опасности. Всегда опыт и силу духа ставил в культ. Ты говоришь о нем в прошедшем времени, что-то случилось. О, да, хе-хе-хе. Ты думаешь, что я всегда был таким, как сейчас? Хер его не знает. Что было дальше? У нас был мощный отряд, два прайма и несколько среднячков. Мы не брали новичков, это было не в правилах Копински. Но эта девка, чтобы ее черти драли, не знаю, каким образом она промыла ему мозги. В общем, капитан был рад, бегал за ней, аки пес. Но в итоге, она собирала больше шмота, хотела идти в бой чуть ли не каждый день. Нам такая динамика очень не понравилась. В итоге, мы решили поговорить с Копински, чтобы он высек эту бабу из нашего отряда. И что, высек, не успел. Она подогнала нам очень выгодный квест на группу. Сумма вознаграждения была нехилая. Все, конечно же, поддержали. Там нужно было уничтожить группу ледяных элементалей в горном ручье. Они слабые. Если тепло одеться, то вообще проблем не будет. И что в итоге? Ну, мы пошли. Все было хорошо. Мы месили элементалей, пока к нам не пожаловал ледяной дракон. Этот крылатый ублюдок вырезал всех моих друзей. Лицо бродяги резко помрачнело. Всех, кроме капитана, меня и этой бабы. Как так получилось? Они набросились на сундук с сокровищами, а мы были в коридоре. Один момент, и они все превратились в ледяную пыль. Ужас какой, и не говори. В конечном итоге, мы хотели покинуть то ущелье, ибо квест был выполнен. Но, нас у входа поджидали снежные големы высшего ранга. Я с бабищей смог выбраться, а капитан, он пожертвовал жизнью, чтобы спасти нас. В итоге големы поймали его и оторвали голову. Я хотел убить ее. Это она была нашим проклятием. Она накликала на нас беду, но рука дрогнула. Кейси сбежала, а я остался один, глядя, как из входа в пещеру вытекает лужа крови капитана. Сука, бродяга стер с глаза слезинку. Но если встречу ее еще раз, точно убью. То есть сейчас ты не знаешь, где она? О, думаете, я не искал? Бродяга лишь грустно ухмыльнулся. Как услышал, что вы ее тоже ищите, так захотелось узнать. Ее с месяц не видно в городе. Мне кажется, пошла искать себе новую группу. Если хотите узнать точнее, то лучше обратиться в местную гильдию. Там, через раздачу, проходит большое число авантюристов. Может, там ее видели? А что же сам не узнал, если все так просто? А, я-то... Бродяга вытащил окровавленный сверток и протянул мне. На вот, зачти. Так, я взял сверток и понял, что это пробитая карточка авантюриста. На ней было написано «Кровью отстранен». Напился. Повздорил с охраной и случайно запорол новичка. Теперь его лицо мне снится каждый день. И ты отделался простым изгнанием? О, мы в Арканаре. Тут жизнь можно купить за пару солидов, если захочешь. Так что не парься. Ну, спасибо. Успокоил. Я всучил окровавленный сверток обратно. Латифа, нам нужно в местную гильдию. Я покажу тебе дорогу. Пойдем. Ты раньше бывала в этом городе? Вопросил я, когда мы уже шли по широкой улице. К сожалению, я не сразу пришла в Сардак. Меня, как бы это правильно сказать, нашли, ответила эльфийка. Ага, а до этого, я была наемным убийцей в Арканаре. Здесь много заказчиков. Праймы не терпят конкуренцию и частенько заказывают своих друзей и коллег по отряду, или из других группировок. Теперь понятно, откуда у тебя такое рвение к убийствам, хмыкнул я. Мне и правда стыдно за тот случай, и я по-прежнему жду ответа. Девушка виновато опустила глаза. Ладно, это не суть. Вон то здание, да, я указал на одноэтажный дом с ярко-красной двускатной крышей, вокруг которого стояло большое количество авантюристов. Да, это раздача гильдии Арканара. Очень легендарное и значимое место для Сардака. Почему это? Великий магистр начинал свой путь отсюда. А во, начинал обычным авантюристом, а сейчас держит огромный бродячий замок, что-то вроде того. Пожав плечами, ответила Латифа. Хмм, теперь меня переполняло огромное желание посмотреть, что же тут за задания и сколько за них дают. Возможно, стоит сменить фирму работодателя. Глава 41. Пустоши Арканара. Часть 5. Приемная гильдия Арканара. Залан. Эй, Залан, мать твою, ты оглох что ли? Злобно прошипел мужичок в длинной рясе и с дорогой ткани красного цвета. Не испытывай мое терпение, мастер Куха. Простите, я в замешательстве. Залан, молодой монах, что сидел возле приемной гильдии и пытался записывать имена в большую книгу. Что ты творишь? И, что важнее, кто все эти люди? Дело в том, что сегодня днем объявился странный искатель приключений. Он был в компании с прекрасной эльфийкой. И чего? Куха злобно скукожил и без того уродливый рот. Что случилось? Он зазывал всех на квест по уничтожению оверлордов Копих Заурата. Честно, не знаю, на что он рассчитывал, но говорить этот малый умеет. Аки Соловей поет. честное слово», — улыбнувшись, ответил Залан и тут же схлопотал оплеуху от мастера. «Придурок, говори, как есть, почему ты записываешь всех этих людей? Они изъявили желание идти с ним на этот квест. Погоди, вся эта арава. Дело в том, что количество авантюристов в квесте не ограничено. По уровню тоже ограничений нет. Поэтому, все по правилам, тупица. А ну гони их отсюда. Пускай забирают другие задания. Что за чертовщина?» Мастер поспешил к столпившимся авантюристам. «Эй, вы, чего встали? Мы ждем господина Вейза Бурерожденного. Он великий мастер огненных кулаков», — ответил прыщавый парнишка лет 19 в скромной кожаной рубашонке. «Погоди, то есть вы все хотите идти с этим, как его там, Бурерожденным, так?» — раздраженно переспросил Куха. «Именно. Но почему? Что он вам предложил?» «Он предложил нам по 2 солида за участие в рейде. Это ли не чудо?» Прыщавый обнажил гнилые зубы в жутковатой улыбке имбецила. «По 2 солида, идиоты, вы хоть думаете, что и к чему? А, вас тут не меньше 50 голов собралось. Откуда у этого дурня столько денег? Прошу прощения». Куху похлопали по плечу, и мастер судорожно обернулся. Перед ним стоял молодой человек в черной кожаной куртке и довольно задорно поглядывал Кухе прямо в глаза. «Меня зовут Вайс Бурерожденный, и это моя пати. Какие-то проблемы?» «Да, молодой человек, меня зовут мастер Куха. У меня к вам пара вопросов. Видите ли, я представитель гильдии». Мастер кивнул в знак приветствия. «С чего бы это вам нанимать такую армию для уничтожения оверлорда? О, а вы не знали? Повелитель нежити достаточно сильный монстр. Нам с напарницей он не под силу», — скромно улыбнувшись, ответил Вайс. «Согласен, но разве же для его уничтожения вам нужна такая армия? Я, человек осторожный, знаете ли, с пустыми руками в гости не хожу. Это, вне всяких сомнений, восхитительно. Но, из-за того, что вы уводите в данж так много народу, некоторые задания простаивают. И чего? В квесте нет ограничения на количество участников. Вот, взгляните». Вайс протянул сверток. «Хэймэм». Мастер пробежался взглядом. «И правда, ограничений нет, но все же, это неразумно. Вам не жаль расставаться с такой суммой из-за одного рейда? Дам вам один совет». Вайс подошел к мастеру вплотную. «Не считайте чужие деньги, дольше проживете, мерзавец». Мастер оттолкнул Вайза. «Да как ты смеешь?» «Тише, мастер». Из толпы вышел Залан и отвел Куху в сторону. «Не горячитесь. Дело в том, что тот оверлорд появился давно, и успел неслабо так накошмарить. 3 отряда не вернулись, и после этого никто не соглашался идти и зачищать шахты. Понимаете, это наш шанс, хотя бы попытка. Попытка, ядрить ее налево». Мастер дернул плечом, и вновь подошел к Вайзу. «Хорошо, Бурерожденный, я желаю тебе удачи. А еще, будешь проходить мимо, заглядывай на арену смерти Вудлок. С радостью полюбуюсь на тебя там, в роли гладиатора. Благодарю за приглашение, но нас и здесь недурно кормит». Вайс зачем-то показал средний палец и скрылся в толпе, оставив мастера и монаха в полнейшем замешательстве. «Что обозначает этот жест?» Куха показал монаху средний палец. «Не знаю, может, новомодное прощание? Хэймэм, за молодежью не угонишься. Ладно, всем удачи в данже, господа странники». Куха показал всем средние пальцы и поспешил удалиться в замок. Монах тоже на всякий случай показал всем средний палец и направился в приемную. Часом ранее. «Итак, это у нас приемная?» — вопросил я у самого себя, глядя на домик. «Недурно, недурно. Пойдем посмотрим, что тут у нас. Эй, педрила!» — воскликнул грубый голос. Я резко остановился и повернул голову. Рядом со мной стоял качек в металлических латах. Он скрестил руки на накачанной груди и, уперевшись одной ногой в стену, стоял в ожидании чего-то непонятного. «Это ты мне?» — злобно вопросил я, чувствуя, как кровь в жилах закипает. «А кому же еще? Курточка у тебя какая-то девчачья. Поди спиздил у дочки какого-нибудь вельможи», — усмехнулся громила. «Ты чего-то попутал, друг?» Я подошел к нему вплотную. «Черт, ну и здоровяк, да я ему даже до пупка еле достаю». «Ничего я не попутал, просто терпеть не могу тех, кто лезет без очереди». Громила указал на большую вереницу за ним. Там находились авантюристы. Кто-то стоял, ну а кто-то уже просто сидел и рубился в карты. «А-а-а, ты об этом? И кто последний?» «Я», — прокричал мужичок в нескольких десятках метров от меня. «Че, серьезно?» Я оценивающе окинул очередь. «Да я, блять, тут до завтра буду стоять. Слышь, невероятный Халк, давай поменяемся. Ты охерел, сопляк? Я тут стою уже 3 часа. Иди нахер, Стой сзади и нюхай, понял? Огрызнулся качок. Хорошо, а напомни, как ты меня назвал в первый раз? Я че, помню, что ли? Проваливай уже в конец очереди. А я помню, я много что помню. Огненный кулак. Я размахнулся и зарядил громиле по нижней челюсти. Тот лишь пошатнулся и рухнул на землю, подняв в воздух большое облако пыли. Друзья, мы с этим глубоко уважаемым господином поменялись местами. Люблю добрых людей. Авантюристы лишь с молчаливым ужасом в глазах опасливо поглядывали на меня. Вайс, прошу, утихомирься. Латифа подбежала сзади и положила руки мне на плечи. В городах не используют навыки и силу против других авантюристов. Это против правил товарищества. Ой, господи, то устав, который тебя никак не защищает от других, то правила товарищества, что, готов поспорить, аналогичны. В этом мире есть хоть один документ, что заботится о правах человека. Тише, ты привлекаешь слишком много внимания, шикнула Латифа. Угу, я прошелся по телу здоровяка. Слушай, а у тебя есть какая-нибудь магия левитации? Можешь оттащить его в конец очереди? Без проблем. Эльфийка щелкнула пальцами и тело улетело в конец очереди. Полезная магия. Так-то лучше, если честно, то я был рад, ибо передо мной было всего два человека. Когда очередь наконец дошла до нас, я заглянул в маленькое окошечко. Привет, родная. Доброго дня тебе, странник. Пришел за заданием или для регистрации? Вопросила молодая девушка с очень впечатляющим размером груди и не менее впечатляющим декольте. О, боги, вот он, бюст всемогущий. Милая, я бы хотел узнать информацию. Информацию? Удивленно вопросила красотка. Но у нас тут не информационное окно, это приемное. Милая, я все понимаю. Я вытащил картинку Кейси и Тришлома. Вот, хотел бы узнать, проходила ли тут эта милая. Конечно, не такая милая, как вы. Особо, хэймэм, Тришлома слишком мало для того, чтобы открыть столь интимную информацию. Ласково улыбнулась девушка. Родная, скажи, как тебя зовут? Люси. Люси, ебать ту Люсю. А-а-а-да, именно. Люси, а у тебя очень красивое имя. Знаешь, звучит, словно пение весеннего ветра. Вы меня смущать пришли? Девушка улыбнулась, и на ее щечках выступил румянец. Нет же, я говорю чистую правду. Интересно, а вы сосватана? К сожалению, нет. А что, хотите предложить свою кандидатуру? Глаза девушки загорелись интересом. Возможно, но прежде чем что-либо предлагать, я прошу, окажи мне услугу, расскажи, видела ты эту девушку, или нет? Хорошо, уговорил. Люси выдохнула, а затем внимательно посмотрела на меня. Была она здесь недели три назад, собрала команду и отправилась в рейд. Она вернулась, награда за этот рейд до сих пор тут, поэтому нет, она не вернулась. Что за квест? Данж по убийству оверлорда. Старые шахты Заурата чуть дальше города, в пустошах Арканера. Ау, это уже интересно. А можно взглянуть на задание? Пожалуйста. Люси протянула сверток. Так-так-так, убить оверлорда, что обосновался в шахтах в пустоши Арканера. Аво, 75 солидов. Серьезно, серьезнее некуда. А почему так много? Оверлорд силен, его окружает верная армия нежити. В одного там точно не справится. Нужно собрать команду. Понял, не дурак. А еще, один махонький вопросец. Я слушаю. Девушка взмахнула ресничками. Есть шанс выжить в шахтах у оверлорда? Ну, маленький шанс есть. Монстры, что охраняют оверлорда, порой используют женщин в роли матки для вынашивания потомства. Не скажу, что это хорошо, но на жалкое подобие жизни походит. Если ты ищешь девчонку, то будь готов, что она скорее мертва. Ох, спасибо, родная. А как мне набрать команду? Очень просто. Встаешь в Аантуда и объявляешь о рейде. Потом даешь монаху Триака, и он вписывает людей в твой отряд. Собирайтесь и идете. Все просто. Отлично. Я подмигнул Люси и направился на указанное место. Что же, пришло время собрать супер-залупер команду. Глава 42. Пустоши Арканера. Часть 6. Ты в своем уме? Тихо прошептала Латифа, когда я принял очередного лоу-левельного ложка. Ты пообещал им по 2 солида. 2 солида каждому. Их уже 100 человек. Награда за квест составляет всего 75. Мы уйдем в минус. А ну цыц, бухгалтерша темновая. Я сам решаю, что мне делать. Строго произнес я и пожал руку еще одному лохопеду с луком. В смысле, я переживаю за тебя. Гильдия не позволит тебе не выплатить эти деньги. Понимаешь, тебя упрячут за решетку. и что я буду делать, как потом доложу мастеру Шмыгу, что, мол, Вайс пошел на квест ради спасения госпожи Брус, и потом угодил в тюрьму. Латифа обеспокоенно смотрела на меня. Ох, я обреченно выдохнул, и, схватив эльфийку за плечи, отвел в сторону. Значит так, внимательно присмотрись к членам моей супер-залупер команды. Ну, видишь ли ты среди них бравых воинов, как бы сказать? Эльфийка неуверенно отвела взгляд. Ну вот и я не вижу. Погоди, Латифа с подозрением взглянула на меня. Неужели ты ведешь к тому, что... Верно, ты бываешь умный, когда захочешь. Я веду к тому, что платить, возможно, никому и не придется. Мертвецам не нужны деньги. Смекаешь? О, боже, Вайс, но так нельзя. Это же живые люди. Да, а бомжи, это не живые люди. Ты же Прайм. Неужели не заказывала дождь из мужиков? Ну, я... Ну, эльфийка виновато опустила взгляд. Ну вот тогда и не смей даже заикаться про то, что я мразь жестокая. Это жизнь, естественный отбор. Кто выживет, я с радостью отдам им деньги. Да и к тому же, если бы я их за уши тянул, то это был бы совершенно другой разговор. Люди алчны по своей натуре. Ты это прекрасно знаешь. Все хотят легкого заработка. Ты сделаешь из них живой щит. Разве не ясно? Ты делаешь из бомжей живую артиллерию. Разве не ясно? Хорошо, вот, правильно, иногда лучше заткнуться. Фыркнул я и, оттолкнув эльфийку, принял еще одного молодого ослика в отряд самоубийц. Итак, я гордо осмотрел свою армию. 120 человек на сундук мертвеца, и одна эльфийка. Фу, сразу мысли хентайные в голову полезли. Фу, таким быть, фу, воины, вы готовы к самому невероятному и эпическому путешествию в вашей жизни? Воскликнул я, словно великий маршал, вставший перед своими солдатами. «Так точно, товарищ командир», — хором ответили они. «Хе-хе-хе, это я их научил. А что, осталось только гимн СССР разучить, и тогда вообще все будет выглядеть эпично. Хотя нет, тут нужен не гимн, а кое-что похлеще. Послушай, Латифа, а у тебя есть что-то вроде копирующей магии?» «Конечно есть. Ты ведь писать на местном языке умеешь?» «Я умею писать на 17 языках», включая древний паранитый мертвый язык халаси, гордо заявила Латифа. «Ой, слушай, давай не выебывайся, а записывай под диктовку». «Пишу», девушка приготовила пергамент и перо. «Значит так, пиши, зеленой весной, под старою сосной, с любимой Ванюша прощается». Элегантным маршем смерти в рапсодию параллельного мира, наша рота вышагивала по тропинке аккуратной шеренгой. Ну, прям, истинные бойцы. Я шел во главе и дирижировал. Было весело. «Маруся!» – завывал я. От счастья слезы льет. Подтягивали авантюристы. «Как гуслии!» – душа ее поет. «Кап-кап-кап!» – из ясных глаз Маруси. «Капают!» – сладкие, – протянул полупокер из третьего ряда. «Капают!» – «Кап-кап!» – «Капают!» – прямо на копии. «Ай, молодцы!» – «Ай, нравится!» – «Очень-очень нравится!» Ну а теперь, чтобы закрепить результат, песню номер 2, 3, 4. Запевай. «Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце, ай, молодцы, и 3-4, и 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых, умнички, лекарство против морщин, красная-красная кровь, через час уже просто земля». Через 2 на ней цветы и трава, через 3 она снова жива, и согрета лучами звезды, по имени Солнце. Ой, ребят, я вас обожаю. Смахнув слезинку от грандиозности сего ансамбля, я увидел вход в пещеру. Вернее, это был полуразрушенный вход в шахту, так как виднелись остатки деревянных подпорок. Видимо, это место покидали в спешке. Что же, сейчас-то мы увидим, что там за оверлорд. Советую приготовиться к худшему. Тихо прошептала Латифа и вытащила свою тонкую саблю. «Рота, стой, раз-два!» Прокричал я и поднял руку вверх. Авантюристы остановились, и я продолжил речь. «Прежде чем мы зайдем внутрь, я прошу вас по-человечески. Если кто-либо не хочет идти, у вас есть последний шанс развернуться и уйти. Увы, никто даже не пошевелился. Мы пойдем за командиром!» Прокричал прыщавый юнец. «Да!» Воскликнули остальные. Не хотелось признавать, но на сердце я начал чувствовать небольшой груз. Ну, как небольшой, размером с Эльбрус, не меньше. Разомнув кисти рук и сжав их в плотные кулаки, я направился в пещеру первым. «Фотонос», — произнес я, и моя броня начала источать свет, пробивая мрак в радиусе 10 метров. Нужно отдать должное эльфийке, ибо это она научила меня этому трюку. А шахта была жуткая. Во-первых, из-за завываний ветра, казалось, что совсем рядом ревут жуткие монстры. Фантазия человека, дело такое, нарисует в темноте что угодно, и сам рад не будешь. Но сейчас мы в том мире, где фантазия и реальность могли сплестись воедино. Огненный удар, произнес я, и кулаки начали гореть. На стенах были странные письмена, словно бы, шифры темных магов. Древний Ирит, произнесла Латифа и провела рукой по камням. Мертвый язык древних магов, темных или светлых, вопросил я, аккуратно продвигаясь вперед. О, поверь мне, древние были невероятным злом, они делали жуткие вещи. Правда, потом, их всех перебили. Причем давно, неужели древнее зло вернулось, загадочно произнесла эльфийка. Да ну, жути нагонять, усмехнувшись, произнес я и, пройдя вперед, почувствовал, как под моей ногой что-то хрустнуло. Легкий ветерок обдал мое лицо. Обернувшись назад, я увидел жуткую картину. Первые 15 человек с дикой болью в глазах смотрели на тучу стрел, что торчали из их тел. «О, боже!» – выдохнул я, наблюдая, как авантюристы свалились замертво. «Ловушки!» – взволнованно произнесла Латифа. «Вайс, надо разворачивать отряд, пока не поздно». «Хе-хе-хе!» – из мрака на нас смотрела пара ярко-красных глаз. «Уже поздно, друзья мои, уже слишком поздно!» «Ахахахахахаха!» Жуткий смех звонким эхом отпрыгивал от сводов шахты, вселяя страх на молекулярном уровне. Глава 43. Пустоши Арканера. Часть 7. «Покажись, Оверлорд», — произнес я едва ли не трясущимся голосом. «Что со мной не так? Почему? Откуда внутри меня пробудился этот первобытный страх?» Оверлорд, усмехнувшись, вопросил голос из темноты. «О, нет, друзья мои, до него еще идти и идти». «Фыых!» — Вайс вдруг произнес голос Латифы. «Вайс, ты слышишь меня?» «Конечно слышу. Не бойся, это дух-ментальщик, он специально внушает в тебя страх. Борись, борись с ним, это битва не на кулаках. Покажи, покажи свою силу духа». «Я стараюсь, стараюсь, но в груди все равно было холодно». «Нет, я не боюсь, страх – это лишь изъян в нашей голове». «Да-да, лишь изъян, который очень легко побороть. Чего человек боится больше всего?» «Правильно, неизвестности. Я не вижу этого ублюдка. Мне просто нужно увидеть. Увидите, тогда я переборю страх». «Файрдайн!» – прокричал я и вытянул кулак вперед. Яркая огненная стрела на мгновение озарила пещеру. Рядом со мной стояло оно. Я не мог понять, что же это. То ли человек, то еще что-то. Силуэт то явно людской, но вот, все остальное. Где оно? У существа не было ни глаз, ни носа. Лишь шершавая, как мне показалось, черная кожа. «Вайс!» Прошелестело оно. «Покорись мне, отдайся страху». «Ни за что, Вайс!» И вот, передо мной был уже не черный силуэт, а ящероподобный человек. Это против правил. Это пиздец. Фу, блять, терпеть не могу ящериц. «Вайс, борись!» — кричала Латифа. «Если ты такая умная, то почему же не подойдешь и не ебнешь его? Увы, мой милый зайчонок, меня видят лишь те, чье сердце изнывает от страха». Пророкотал двуногий ящер совсем рядом. «Взгляни на свою армию. Посмотри, как они жмутся от ужаса. Разве не забавно? Лично меня подобное веселит. Отойди, сраный рептилоид. Твое место на телеканале РЕН-ТВ. О, ты можешь ударить меня». Человек-ящер подставил щетинистую щеку. «Давай, сделай это, Вайс, борись. Просто разруби его». Вновь воскликнула Латифа, что бегала по гроту и намахивала саблей, в надежде задеть то, что не подвластно ее глазам.